Осень прошла тихо, незаметно. Любка по-прежнему была деятельна и грозно справедлива в стычках с Кондаковой. За осень Любка отогрелась, подкормилась, расправила плечи, налившиеся бархатным теплом. Выяснилось, что овал лица у Любки от природы округлый, подбородок крутой, губы насмешливые. Выяснилось, что Любка в сущности совсем молоденькая девушка, и, пожалуй, лишь трезвый до жестокости взгляд серых глаз не позволял заподозрить в Любке идиллических намерений. Осенью пошла девочка, пошла вдруг, отцепив пальчики от ивовых прутьев коляски, поковыляла на круглых ногах, тихо радуясь своему открытию. Теперь она телепалась за Любкой на кухню, иногда шлепалась на пол и подолгу, трудолюбиво поднимаясь с четверенек, осенью она и заговорила. — Падла! — выпивая гласные, сообщила она как-то вечером изумленной матери. — Правда, золотой мой! — энергично отозвалась Любка. — Падла Кондакова! «Гэ!» — добавила малышка, и в нежно-шепелявой детской транскрипции этого слова слышалось нечто первородно-испанское, нечто романтически звучное, пригодное, пожалуй, и для названия каравеллы. С удивлением вдруг поймала себя Ирина Михайловна на том, что вечерами за ужином рассказывает Любке весь минувший рабочий день. Час за часом. Любка хмуровато слушала, вдруг вставляя странные краткие замечания. А Масильцова проходит мимо и небрежно так, ну, она элегантная женщина, а главное ее достоинство говорит: «Что ж это вы, Ирина Михайловна, позволяете себе чужого, больного, без ведома лечащего врача отправлять на стол?» — Позвольте, — говорю, — Зинаида Николаевна, у вас мальчик с острым животом 3 дня лежал. Да спросите Перечникова. У нас во время операции этот аппендикс в руках развалился, — говорю. — Насчет Перечникова напрасно, — вдруг прерывала Любка. — Она с ним спит. — Кто? — оторопело спрашивала Ирина Михайловна, оставив ложку в тарелке. — Ну кто? Это кудлатая Масильцова. — Ой, Люба, Люб, ну откуда вы взяли? У нас и вправду поговаривают. Замелькали в Любкиных устах врачебные словечки, дотошно, аккуратно произносимые. — Сегодня иду. В магазине «Ситец» выкинули небесного тона. Сдохнуть можно. У меня аж пульс участился. Хватит, не хватит. Пока очередь доползла, думала, от тахикардии помру. Осенью Сонечка болела воспалением легких. Любка это событие пережила как личную свою вину. Ночами вскакивала послушать, дышит ли девочка. Когда Ирина Михайловна делала укол, металась из угла в угол под густой Сонечкин рев. Один раз твердо, но вежливо сказала Кондаковой: — У ребенка пневмония. Убедительно прошу в доме не курить, а то прибью. В один из этих дней Ирина Михайловна, задержавшись в санчасти, опоздала к вечернему уколу. Открыв ей, Любка спокойно заметила: — Ну что вы запыхались, Ирина Михайловна? Я уже все сделала. — Что все? Ирина Михайловна застыла в одном ботинке. — Что? Укол? «Да чё вы остолбенели-то? Я по всем правилам. Кипятила, как вы, с ваткой ампулу сломала и за иголку не бралась. Она и не плакала даже». И не без гордости добавила: «А у вас, между прочим, всегда плачет». Зимой, как обычно, подвалила работы, обморожение, эпидемии гриппа. Санчасть была полнёхонька, лежали даже в коридорах. Жесткий с песочком ветер продраивал лицо до красной мякоти, трепал колкие хвойные атынья ветки, крыши по утрам отливали алюминием. Хотелось снега, глубокого, тихого снега, но январь проходил пустым, сухим и холодным. Утром до обхода медсестра Лена, перезревшая девушка со свисающими мешочком щеками, локтями, коленками, всегда бдительно испуганная, всегда вырезающая для стенгазеты материал о международном положении, спросила вибрирующим шепотом. — Ирина Михайловна, вы правду читали? И сразу Ирина Михайловна ощутила прилив тошноты и спазм острого кишечного страха. Такого рода страх, сводящий внутренности, впервые испытала она 15-летней девочкой в ночь, когда забрали отца, главврача госпиталя, хирурга, генерала, просто папу. «Банду раскрыли! Заговор врачей!» — шептала Лена, оглядываясь на двери ординаторской. «Неужели правды не читали? Статья «Убийцы в белых халатах. Отравители». «Нам правду вечером приносят», — сказала Ирина Михайловна белыми губами. В животе было больно и пусто. Непонятно даже, как эта пустота могла так болеть. А фамилии? — Не русские фамилии, — с жаром сообщила Лена. Посмотрела на Ирину Михайловну и смешалась. — В основном. Перечников уже объявил в 3 общие собрания всего персонала. Главврач Перечников эти собрания проводил обычно виловато, без гражданского темперамента. Но тут случай особый. Тут ужас профессиональный, белой окраски шелестел над головами небольшого коллектива медсанчасти. Рядом с Ириной Михайловной сидел фельдшер Коля Рожков. У него жена должна была родить с минуты на минуту, 2 сутки лежала в предродовой. У нее уже и воды отошли, а тут собрание. Коля сидел с каменным лицом и мелко-мелко похлёстывал по пляшущему своему колену, свернутой в трубочку правдой. Ирине Михайловне хотелось попросить у Коли газету, но что-то останавливало ее. Потом все равно зачитали. Читала председатель месткома Масельцова, педиатр, пышноволосая яркая блондинка. Казалось невероятным, что у нее роман с главврачом Перечниковым. Перечников был сутулым, скучным человеком с нелепым лицом, напоминающим штанину галифе, а дутловатые щеки, собранные внизу в длинный подбородок. Масельцова читала выразительно, с огоньком. После каждой фамилии врача-убийцы интонации ставила восклицательный знак и делала небольшую, но значительную паузу. И тогда Ирине Михайловне казалось, что все смотрят в ее сторону. В заключении Перечников скучным голосом промямлил обычное о нарастающей борьбе классов, о бдительности каждого сознательного гражданина, о профессиональном долге врача. Как только он закончил, Коля, уронив на пол газету, расталкивая всех, кинулся в родилку. Ирина Михайловна дождалась, пока конференц-зал, небольшая комната, заставленная сколоченными в ряд фанерными стульями, опустеет, подобрала с пола правду, расправила и заметалась взглядом по страницам. Вот убийца в белых халатах. Сердце барахталось в мутной пучине страха. — Вам что-то не ясно, Ирина Михайловна? В дверях стояла Масельцова. Она красила губы, с удовольствием всматриваясь в маленькое круглое зеркальце. Хороша была Масельцова. Красиво откинутая золотоволосая головка с эффектной прической, полноватый, но подтянутый бюст. Хороша. Она вымазала верхнюю губу, а нижнюю, вытянула их бубликом. Выражение лица стало детски трогательным, сюсюкающим. «Мне кажется...» — быстрый промельк языка. «Я доходчиво читала». Напряжением воли, заставив себя еще несколько мгновений молча рассматривать колеблющийся в руках газетный лист, Ирина Михайловна, наконец, свернула его и сунула в карман халата. «Да», — сказала она, — «вы были очень убедительны». Масильцова улыбнулась почти доброжелательно. «Может, какая-то фамилия знакомой показалась? У вас ведь, если не ошибаюсь, семья московская, врачебная». Ирина Михайловна подалась к ней бледным внимательным лицом. Это проклятое, виноватое от природы выражение глаз. Как заставить себя быть непроницаемой? Мама умела оборвать таких, как Масильцова, одним словом. — Вы не ошибаетесь, — тихо проговорила Ирина Михайловна, — но моя семья последние лет 20 жила в Ташкенте. Она прошла в дверях мимо Масильцовой, и та сказала в спину: — А вы напрасно не пользуетесь губной помадой. Это бы как-то расцветило вас.